Глава 18. Мир глазами чудовища. Полночь после бала. На поляне перед замком стояли представители его расы и настороженно смотрели на тех, кто решился испытать судьбу, выйдя в это время на улицу. Лунный свет и сияние неба уже сплетали свою магию воедино и щедро отдавали каждому из чудовищ. Благодаря этому свету их магия становилась тягучей, терпкой, томной, как раз такой, чтобы зов, который отпускают чудовища, смог отыскать возможную пару. Когда-то таких ритуалов не требовалось. Любой, достигший брачного возраста, мог выпустить зов, и на этот зов всегда откликались, даже если пара находилась очень далеко. Но это было очень давно, в том мире, который уже умер. А в этом мире зов можно выпустить только несколько раз в год, и самым сильным выходит тот, который выпускают перед сменой годов. Но даже в этот день действие зова ограничено той территорией, которая принадлежит одному из чудовищ. И уже никто не откликнется на зов, если находится вне круга. Первый бал совпал с тем самым днем случайно. Супруга одного из чудовищ решила отметить день рождения дочери и пригласить в замок ее друзей и всех ровесников, которые жили близ замка. На том балу впервые на зов откликнулось столько гостей, сколько пришло на бал чудовищ. С тех пор балы проводят всегда перед сменой годов, в день, когда на небе должно появиться сияние. «Уважаемые гости!» — проговорил хозяин замка, создавая в воздухе светящийся рисунок одного из чудовищ рода. «Прошу не нервничать и внимательно посмотреть на эти рисунки. Мы превратимся в тех животных, которые на них изображены, только крупнее и с магией. Мы не оборотни, поэтому в теле животного нами не владеют инстинкты. Мы вполне осознаем себя и можем управлять обратным оборотом». Несколько феечек принялись нервно дрожать, разве что зубами дробь не отбивали, когда над поляной то тут, то там начали вспыхивать рисунки. Волк, тигр, лис, олень, ласка, слон, черепаха, медведь, орлан, филин. При появлении ласки кто-то из гостей нервно захихикал, но этот смех никто не подхватил. Рисунки сияли, сливались с магией лунного света, становились объемными и, наконец, полностью поглощали тех, кто их создал, оставляя на поляне только животное, крупное, мощное, пугающее. И магический свет, сияющий в глазах, пугал своей разумностью больше всего. После превращения животные отряхнулись, размялись, выгибая спины или шеи, а потом резко, разом подняли головы вверх и издали душераздирающий рев, от которого холодело сердце и останавливалось дыхание. Одна из человеческих девушек заплакала и попыталась сбежать, но, убегая, превратилась в мелкого котенка, которого одно из чудовищ, что стояло рядом, бережно схватило за шкирку и осторожно понесло в сторону леса. Превращение происходило быстро, а вот поиск своего отнял некоторое время, потому что среди пищащих, вопящих и убегающих детей найти своего можно было только по запаху. Через какое-то время на поляне осталось несколько чудовищ в зверином виде и несколько гостей, что на зов не откликнулись и не приняли животную форму. Последние принялись бурно обсуждать, почему их не взяло заклятие смены годов, а кто-то даже предложил воспользоваться наведенной магией и превратиться в животное самостоятельно. Оказалось, что, несмотря на запрет на магические снадобья и заклинания на балу, очень многие из оставшихся пронесли в зал запрещенные ингредиенты. Неизвестно, чем могла бы эта авантюра закончиться, но в этот момент из бального зала вышли оборотни с теми, кто откликнулся на зов, но не смог вернуться в обычный облик. Они точно были из единственных. А чудовища, что остались на поляне, тут же похватали своих и бросились в лес искать место для магического общения и притирания друг к другу, образно говоря. Гостей, что остались в своем привычном виде, отправили в зал, не обращая внимания на их возмущение и гневные тирады. Никого не интересовало недовольство тех, чьи ожидания не оправдались, кроме одного. Оборотни и чудовища, что охраняли территорию замка в момент зова, начали приближаться к тому месту, где на поляне остался стоять одинокий волк Амарок, самый крупный даже среди чудовищ и самый страшный на данный момент, потому что на его зов не откликнулись. Амарок смотрел на дверь бального зала и тряс головой, стараясь вернуть себе привычный вид. Но собственный зов не выпускал из сетей магии, не давал обратиться к разумной части себя, не позволял загнать животное обратно под кожу. Волк рычал, скреб замерзшую землю когтями, скалил зубы на своих сородичей и ждал. Он ждал, когда его единственное выйдет из зала. Но ничего не происходило, только кольцо вокруг него сжималось, а потом пробил колокол, оповещая, что действие магии смены годов завершилось. И только тонкий аромат все еще будоражил рецепторы, сообщая, что той единственной уже нет в зале, а инстинкты уверяли, что территорию замка она не покинула. Оборотни продолжали сжимать круг, а сородичи, отступив на шаг назад, принялись плести магическую сеть для его поимки. По закону никто из чудовищ не имел права оставаться в животной форме после сигнала колокола, и если сам не мог вернуться, спрятав животное обратно, подлежал поимке и изоляции. Только изоляции сейчас не хватало. Через несколько дней, даже часов, он может не почувствовать след своей единственной, даже если она столкнется с ним нос к носу. Никакой изоляции. Чудовище рыкнул и в несколько прыжков оказался у кромки леса, оставив охрану в недоумении плести сеть для его фантома. Сколько ни говорили при разборе ошибок, что не стоит забывать про магию, которая никуда не девается в животной форме, а из года в год новые и новые охранники, назначенные жеребьевкой, допускают одну и ту же ошибку, считают, что чудовище, не вернувшее облик, перестает мыслить и становится бездумным животным. Ненадолго, но он смог обеспечить себе время для поиска. Только он и сам кое-что забыл. Чудовище, нашедшее свою единственную после сигнала колокола, видит ее уже глазами животного, в серо-синих оттенках, а запоминает больше образ и запах, который меняется, стоит единственной ответить на зов и превратиться в детеныша животного. Потом может не узнать, но сейчас точно найдет.